Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне. Ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. «Что это вы делаете там на такой вышине?» — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. «Вот», — продолжала она, — «вы все уверяете, что вы меня любите. Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня». Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. «Милый мой мальчик», — говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность. «Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань!» Ее грудь дышала возле моей, ее руки касались моей головы, и вдруг... Что стало со мною тогда? Ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями. Они коснулись моих губ. Но тут Зинаида, вероятно, догадалась по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, и, быстро приподнявшись, промолвила: «Ну, вставайте, шалун безумный, что это вы лежите в пыли?» Я поднялся. «Подайте мне зонтик», — сказала Зинаида. «Вишь, я его куда бросила? Да не смотрите на меня так! Что за глупости? Вы не ушиблись? Чай обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня». «Да он ничего не понимает, не отвечает», — прибавила она, словно про себя. «Ступайте домой, мсье Вальдемар, почиститесь. Да не смейте идти за мной, а то я рассержусь и уже больше никогда...» Она не договорила своей речи и проворно удалилась. А я присел на дорогу, ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла и голова кружилась. Но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Я спустился в долину. Узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних, только через несколько мгновений из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал, всадник и сдерживал его, и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза, и оба поскакали. Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она? Отчего она такая бледная? Ездила верхом целое утро и бледная». Дня 3 спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. «Дайте мне руку», — сказала она мне с прежней лаской. «Мы давно с вами не болтали». Я взглянул на нее. Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось точно сквозь дымку. «Вы все еще нездоровы?» — спросил я ее. «Нет». «Теперь все прошло», — отвечала она и сорвала небольшую красную розу. «Я немножко устала, но и это пройдет». «И вы опять будете такая же, как прежде?» — спросил я. Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. «Разве я изменилась?» — спросила она меня. «Да, изменились», — ответил я вполголоса. «Я с вами была холодна, я знаю», — начала Зинаида, «но вы не должны были обращать на это внимание. Я не могла иначе». «Ну да что об этом говорить?» «Вы не хотите, чтобы я любил вас, вот что!» — воскликнул я мрачно, с невольным порывом. «Нет, любите меня, но не так, как прежде. Как же?» «Будемте друзьями, вот как!» Зинаида дала мне понюхать розу. «Послушайте, ведь я гораздо старше вас. Я могла бы быть вашей тетушкой, право. Но не тетушкой, старшей сестрой. А вы... Я для вас ребенок», — перебил я ее. «Ну да, ребенок. Но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи. А вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства», — прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки, — «знак нашей к вам милости». «Я от вас прежде получал другие милости», — пробормотал я. «А-а-а», — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. «Какая у него память! Что ж, я и теперь готова». И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй. Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши «ступайте за мной, мой паж», пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею и все недоумевал. Неужели, думал я, эта кроткая, рассудительная девушка, та самая Зинаида, которую я знал, и походка ее мне казалась тише, вся ее фигура величественнее и стройней. И, Боже мой, с какой новой силой разгоралась во мне любовь!